Глава 76. Почему ты заговариваешь мне зубы? Полтора часа спустя все светлые чувства улетучиваются, и на их месте остается одна только боль. Нет, серьезно. Сколько кругов вокруг замка должен быть способен пробежать человек? «Быстрее, Грейс!» — самодовольно кричит Честейн, и мне хочется что-нибудь бросить в него. Например, один из больших блестящих ножей Изадоры. В настоящий момент он возвышается надо мной на несколько футов в своем обличии горгульи. «Чтобы лучше критиковать тебя, моя дорогая», напоминаю я себе, как бы говоря, что этот большой злой волк съел не только бабушку Красной Шапочки, но и всю ее родню. «Если ты будешь бежать в таком темпе, тебе придется бегать еще час после того, как все остальные закончат», кричит он мне. «Но ты, наверное, считаешь, что это нормально?» Если учесть, что эти самые остальные — это драконы, вампиры, человека-волк, ведьма и куча горгулий, которые только и делали, что тренировались последнюю 1000 лет, то да, я считаю, что это нормально. Я хочу сказать это Честейну. Но прежде чем я успеваю произнести эти слова, он неодобрительно хмыкает и улетает. Вероятно, для того, чтобы придумать какой-то новый способ мучить меня, поскольку это, похоже, всерьез его воодушевляет. Я готова поклясться, что сейчас он выглядит на 10 лет моложе, чем когда я вместе с Алистером явилась сюда в первый раз. Впечатление такое, что всякий раз, крича на меня, он молодеет на месяц. А значит, через 6 дней, которые я планирую пробыть здесь, он превратится в младенца, сосущего соску. «У тебя все получится, Грейс», — говорит Мэйси, поравнявшись со мной, иными словами, обойдя меня на круг. «Ты уже почти добежала». Я состраиваю ей рожу, когда она пробегает мимо, но она только смеется и прибавляет скорости. Секунд через 30 меня обходит Джексон, по-моему, уже в 8-й раз. Но, думаю, это не считается, ведь он столько же переносился, сколько бежал нормально. Так что тягаться с ним может только другой вампир или самолет-истребитель. Изадора, разумеется, переносилась всю дорогу и сейчас находится в холле замка вместе с Хадсоном, которому было позволено не бегать, поскольку он не может выходить на солнечный свет. Даут превратился в волка и, вероятно, установил новый мировой рекорд. Счастливчик. Я попыталась превратиться в горгулью и пролететь всю дистанцию, но Честейн с превеликим наслаждением указал мне, что это беговая тренировка. При желании я могла бы сменить обличье, но тогда мне пришлось бы бежать, будучи камнем. И думаю, мы все можем согласиться, что это не самый оптимальный вариант. Может быть, дело в моем боевом настрое, а может быть, в том, что Честейн возвращается, и мне не хочется, чтобы он снова орал на меня. Как бы то ни было, я каким-то образом развиваю скорость и догоняю Джексона, который улыбается мне и бежит рядом. Он мог бы в любое время перенестись и оставить меня позади, но он этого не делает. Вместо этого он остается рядом со мной, и мы оба бежим все быстрее, быстрее, пока не догоняем Мэйси и не обходим ее. Мои легкие и ноги горят, но я пробегаю последние 3 круга, и Джексон тоже, и это несмотря на то, что какое-то время назад он уже преодолел всю дистанцию. Он остается рядом всю дорогу, и когда я, наконец, финиширую, валится на землю вместе со мной. Сейчас прохладно, всего лишь 60 градусов или около того, но я все равно покрыта потом. Примечание. 60 градусов по Фаренгейту равно 15,56 градуса по Цельсию. Конец примечания. Пожалуй, я никогда еще не бегала так быстро. Или так далеко. Дома я бы сейчас пошла в свою комнату, чтобы принять душ и переодеться. Но мы тренируемся всего лишь час. К тому же, посмотрев на открытые двери замка, я вижу Хадса, настоящего рядом с впечатляющим собранием средневекового оружия, которым мне, я в этом уверена, придется научиться владеть. «Ты готова идти обратно?» — спрашивает Джексон. Я смотрю на Хадсона, который разглядывает длинный шест с прикрепленным к одному концу незамкнутым кольцом, как будто это самая занимательная штука, которую он когда-либо видел. Мне она не кажется интересной. пока он не берет ее в руки и не поворачивает. Тут я вижу, что внутри кольца есть 8 больших шипов, направленных остриями к центру, как будто они только и ждут, чтобы впиться в какого-то беднягу и содрать мясо с его костей. Но, по-моему, это все равно не особенно интересно. Ужасно, да. Чудовищно, безусловно. Интересно? Не очень. И зачем только создатели оружия с начала времен стремились измыслить нечто такое, что причинит человеку максимальную боль и максимальный ущерб? Одно дело иметь возможность защититься, и совсем другое — вонзить 3-дюймовые шипы по периметру чьей-то талии. «Совсем не готова», — наконец отвечаю я Джексону, оторвав глаза от этого жуткого орудия смерти. «Спасибо», — благодарю я, отряхивая с зада пыль. «Я совсем не уверена, что смогла бы преодолеть эти последние пару кругов, не будь рядом тебя. Ты бы их преодолела». Джексон широко улыбается мне. «Возможно, тебе пришлось бы сделать это ползком, но ты бы пришла к финишу». Я смеюсь, потому что он прав. Бег без цели — это не мое, но капитуляция — это вообще не про меня. Тем более на глазах у множества горгулей, которых я должна вести за собой. «Ты в порядке?» — спрашивает Джексон, оглядывая меня, будто в поисках каких-то скрытых травм. Я приклеиваю к лицу улыбку. «Да, все отлично». «Да ну!» Он смотрит на меня с сомнением, но я только закатываю глаза и делаю вид, будто вся эта ситуация не пугает меня. Он глядит на Изадору, которая показывает Хадсону какое-то особенно жуткое оружие, снабженное длинными шипами. Затем снова переводит взгляд на меня. «Она слишком далеко и не услышит. Так каков твой настоящий план, Грейс?» Я моргаю, боясь, что рассказанный вслух он покажется мне еще более абсурдным, чем сейчас, когда он существует только в моей голове. К нам подбегает Мэйси и плюхается рядом. «Что, Грейс рассказывает тебе свой грандиозный план?» — спрашивает она. «Она собирается», — многозначительно отвечает Джексон, и я понимаю, что дальше откладывать нельзя. Я открываю рот, чтобы начать, но тут на меня падают гигантские тени 2 драконов. Несколько секунд, и к нам подходят Флинт и Иден и тоже садятся рядом. «Что, настало время для изложения плана?» — спрашивает Иден, и я усмехаюсь тому, что мы так хорошо знаем друг друга. Собственно говоря, в эту минуту все становится почти таким же, как было прежде. И я вдруг понимаю, что больше не боюсь рассказывать им мой план. Они поддержат меня. Я бросаю взгляд на Хадсона, и он быстро улыбается мне, после чего, взяв Изадору за плечо, заводит ее еще дальше в арсенал, чтобы посмотреть на еще более жуткие орудия убийства. Он отвлекает ее внимание от нас, и я говорю себе, что сегодня он заслужил пинту крови. Особенно, когда он машет Дауду, воспользовавшись тем, что Изадора отвернулась, и Человека-волк тоже направляется к нам. Когда он подходит, я делаю глубокий вдох и начинаю говорить. «Если мы не принесем Сайрусу божественный камень, он убьет всех, медленно и мучительно. Мы все согласны с этим, да?» — спрашиваю я, и все кивают. «Тут нет никакой лазейки. Предложенное нам уравнение просто — отдать ему этот камень или умереть, поскольку темница блокирует нашу магическую силу». Я делаю еще один глубокий вдох и быстро говорю. «Так что мы отдадим ему камень. Но пока он будет занят приготовлениями к тому, чтобы стать всемогущим, мы примем участие в испытаниях и одержим в них победу. Мы возьмем слезы Элиоса и исцелим армию горгулей, что вновь сделает Сайруса уязвимым. Затем я возьму корону...» Я поднимаю руку с татуировкой, чтобы все ее увидели. «Я возьму корону, ради получения которой погибло столько наших друзей, и сделаю так, чтобы их гибель оказалась не напрасной. Я возьму свою армию, и мы вместе припрем Сайруса к стенке и используем корону, чтобы забрать у него все то, что даст ему божественный камень. А затем заставим его заплатить за страдания всех, кому он причинил зло». Мое дыхание стало частым, сердце бешено колотится. Мне страшно, что кто-то прервет меня и скажет, что из этого ничего не выйдет. Но все сидят молча, обдумывая мои слова и, скорее всего, прикидывая наши шансы. Флинт кашляет. А почему ты вдруг решила, что мы можем выдержать испытание и победить? Эта дамочка Тесс была твердо убеждена, что мы проиграем и проиграем по-крупному. Он говорит это без гнева, без страсти. И я чувствую стеснение в груди, когда понимаю, что он опять поддерживает меня, даже если это означает верную смерть. Именно поэтому я и уверена, что мы победим. То-то и оно, Флинт. Мы уже знаем, каково это — проиграть и притом по-крупному. И по мнению Сайруса, это значит, что мы слабы. Я качаю головой. Но проигрыши не делают тебя слабым. Всякий раз, когда тебе приходится подниматься после падения, ты становишься сильнее. Всякий раз, когда тебе надо найти в себе мужество, чтобы попытаться снова, чтобы снова научиться надеяться и верить. Я смотрю на каждого из наших, зная, что все думают о Лайме, затем продолжаю. Всякий раз, вставая, мы становимся сильнее. И мы стали сильнее. Мы можем это сделать. Вместе. Я знаю это. Просто знаю, и все. Итак... Иден растягивает это слово. «Ты говоришь, что раз прежде мы проигрывали по-крупному, то теперь мы победим, да?» «Ну, по-моему, я выразилась красноречивее», — шучу я. «Но по сути, да». «Клёво», — говорит Иден. «К тому же», — добавляю я, «понятно, что если мы этого не сделаем, Сайрус превратит себя в бога, чтобы начать и закончить самую кровавую из всех войн, которые видел мир. И начнет он с истребления всех тех, кто выступал против него». «Итак...» — Иден опять растягивает это слово. «Твоя агитационная речь сводится к тому, что раз уж мы все в любом случае умрем кровавой смертью, то можно взять серию наших проигрышей и использовать ее для блица, чтобы получить доступ к источнику молодости, да?» На сей раз это однозначно прозвучало хуже, чем когда об этом говорила я. «Я в деле», — говорит Джексон. Больше он не говорит ничего, но смотрит Флинту в глаза. Тот кивает. «Я тоже». «О, я определенно буду участвовать, если вы собираетесь задать этому мерзкому хвостуну трепку, которую он заслуживает», — добавляет Иден. «Я тоже», — говорит Мэйси с лукавой улыбкой. Мы все поворачиваемся к Дауду. Он вскидывает руки. «Я не участвовал в этой серии проигрышей, которая вроде бы делает вас всех сильнее. Так что для меня это просто слова», — начинает он. «Но я ненавижу угнетателей, а Сайрус как раз из таких. Так что я с вами». Все хлопают в ладоши и ерошат волосы Дауда. «На секунду ты заставил меня поволноваться, парень», — подкалывает его Флинт. «Поволноваться о чем?» — спрашивает Изадора. И мы все дергаемся, словно от прикосновения к оголенному проводу. «Да, вот только что говорил, что ему кажется, будто он неровно дышит к тебе, Изадора», — прикалывается Флинт. И у Дауда и Изадоры краснеют уши. «Но я уверил его, что это просто несварение». Изадора закатывает глаза. «Вы все как дети», — бормочет она и идет прочь. Дауд поворачивается к Флинту и шепчет. «Зря ты это. Она же могла прикончить меня и зажарить мою ногу на открытом огне». Мы все покатываемся со смеху. Отсмеявшись, мы встаем и возвращаемся в замок, где к нам присоединяется Хадсон и говорит. «Итак, мы отдадим Сайрусу божественный камень, одержим победу в испытаниях и затем засунем корону прямо в глотку этому напыщенному ослу, верно?» Мои брови взлетают вверх. «Как ты узнал, что таков мой план?» «Это единственный разумный вариант», — он обнимает меня. «А моя пара очень умна». Флинт делает вид, будто ему хочется блевать. Но Хадсон не обращает на него внимания и быстро целует меня в губы. А я, разумеется, отвечаю. «Время отдыха закончилось, ребятки», — рявкает Честейн, и мы все тяжело вздыхаем. «Все, кроме Хадсона, берите оружие и идите на поле». Он кивком показывает на мою пару и, оглянувшись через плечо, бросает своим воинам-горгульям. «Похоже, этот малый любовник, а не боец». Все хихикают, а я уставляюсь на Честейна и говорю. Лучше надейся, что тебе никогда не придется сойтись с моей парой в поединке, Честейн. Ты бы не продержался и 5 минут. Потому что эти его подколки должны прекратиться. Я сыта ими по горло. Именно поэтому я поворачиваюсь к Хадсону, вцепляюсь в его тунику и на глазах у всех страстно целую его. Несколько горгулий свистят или подбадривают нас одобрительными возгласами и аплодисментами. И даже Мэйси кричит: «Давай, подруга!» Но я почти ничего не слышу, потому что для меня все, кроме Хадсона, уходит на второй план. Этот парень — мое все, и он заслуживает, чтобы мир видел, что я чертовски горжусь тем, что я его пара, и считаю, что мне повезло. Наконец я отстраняюсь, разглаживаю несуществующие складки на моей тунике и, повернувшись, иду в сторону учебного плаца. Но я успеваю увидеть, что на лице Хадсона играет ослепительная улыбка, а Честейна мой выговор заставил сжать зубы. Я знаю, что мне придется за это заплатить, но дело того стоило.